Красотка, весело чирикая, взлетела Минолле на плечо, а девочка, внезапно ощутив, наверное, такую же усталость, на которую жаловался мастер Шанегар, стала оглядываться по сторонам в поисках остальной стаи. Фаеры, как обычно, сидели на коньке крыши, греясь на солнышке. Скорее всего, там они и останутся до самого ужина. Минолле вошла в здание цеха, размышляя, когда лучше попросить у Сильвины башмаки. Но, услышав, что на кухне царит суматоха, решила отложить свою просьбу до лучших времен. Она поднялась к себе и застала дверь комнаты открытой. Вот неожиданность. Оказывается, ее дожидалась Адива. «Извини, Минолле, получается, что я поймала тебя на слове. Но, если по-честному, я больше ни на минуту не могла оставаться в этом гадюшнике. Я потому и предложила. У тебя усталый вид. Мастер Шанегар умеет довести до изнеможения. Мы-то занимаемся с ним раз в неделю, а ты, бедняжка, каждый день. Небось, как всегда, стучал кулаком?» Адива хихикнула и весело стрельнула глазами. Минолле тоже засмеялась. «Вчера я пела на ярмарке, не получив на то его особого позволения. Звезды небесные!» Адива не знала, смеяться или сочувствовать. «Непонятно, чем он недоволен? Ты пела просто изумительно. Видариан сказал, что он никогда не слышал морскую песню в таком дивном исполнении. В нем ты нашла еще одного доброго друга, если, конечно, эта новость может тебя утешить. А все твой меткий удар, подбивший Беннису глаз. Видариан сам не раз мечтал отделать этого наглого олуха. Как ты думаешь, Адива, может лорд Самгел, правитель Болла, заставить мастера Робинтона? Неужели ты приняла всерьез болтовню мерзавки Бриалы? Минолле, милая, но ученик не имеет права». «Не имеет, если это обычный ученик», — нехотя согласилась Адива. «Ведь у школяра нет никакого звания. Звание начинается с подмастерья. Но Пьемур не зря сказал, ты личная ученица самого мастера Робинтона. А уж если мастер Робинтон что-то решил, никакой лорд не заставит его переменить мнение. К тому же ты ни в чем не виновата. Это Понна все затеяла. Да еще попыталась оболгать тебя. Послушай меня, Минолле. Неужели горстка злобных сплетниц может испортить твое настроение? Они же просто завидуют. Испонной все дело было именно в этом. А потом лицо Адивы прояснилось. Она, кажется, нашла решающий довод. Ты нужна лорду Грожу, чтобы учить уму-разуму его мергу. А твоя новая песня? Ох, Минолле, Телмор нам ее сыграл. Это такая прелесть, что я даже сказать не могу. Стой, возвращайся, не умирай. Или погибну вмиг. У Адивы оказалось грудное контральто, выразительно вибрирующее на низких нотах. Я чуть не разревелась. И пусть я только глупая девчонка, ни капельки ты не глупая. Ты одна вступилась за меня против Поны. Адива сокрушенно закусила губу. Но ведь я не сказала тебе, что про самое первое распоряжение мастера Домека. Девочка виновато умолкла. Хотя и знала, чуть слышно добавила она. Мы все знали. Они хотели тебе насолить из-за твоих файров. Зато ты сказала мастеру Домеку, что мне не передали. Что правда, то правда. А потом в трудную минуту взяла мою сторону против Поны и воспитанников. Это тоже правда. Давай забудем все, что было, и просто будем друзьями. У меня еще никогда не было подружки, — робко призналась Минолле. Никогда? — изумилась Адива. Разве тебя не отдавали на воспитание? Нет, я самая младшая в семье, а полукруглый расположен в такой глуши, да еще постоянные падения. И потом, орфист все время занят, а Петерон никогда... Видишь, как удачно вышло, что старик Петерон держал тебя при себе, — просияла Адива. Но теперь мы с тобой подруги, верно? И девочки скрепили уговор крепким рукопожатием. Неужели они действительно разучивают мою песню? — недоверчиво спросила Минолле. Да, и при этом перекашиваются от злости, потому что знают, ее написала ты, — захлопала в ладоши Адива. Я была бы очень благодарна, если бы ты показала мне какие-нибудь аккорды попроще, чем те, которые у тебя в нотах, а то у меня никак не получаются. Они и так простые. Для тебя, может, и простые, а вот для меня... Адива застонала, досадуя на свою неумелость. «Попробуй так», — Минолле протянула ей гитару. «Начни с аккорда ми мажор, Ну, возьми же его. Так, а теперь разреши в тональности ля минор. Скоро Минолли поняла. Нет, чтобы заниматься садивой, у нее маловато терпения. Особенно если учесть, что теперь они лучшие подруги. А Дива честно старалась следовать всем указаниям Минолли. Но обе девочки с облегчением вздохнули, когда их занятия прервали истошные вопли Файеров. А Дива сразу вспомнила, что ей нужно сбегать переодеться, а то после ужина будет некогда, или она опоздает на репетицию. Порывисто обняв Минолли, она помчалась по ступенькам вниз. Пьемур с Каму уже дожидались Минолли у кухни. Девочке не верилось, что она в цехе орфистов всего неделю. Сколько всего произошло за это время? А Файеры-то, Файеры, привыкли, как будто живут здесь с самого рождения. Она и сама привыкла к ежедневному распорядку. По утрам занятия с Дамеком и подмастерьями, а после обеда с мастером Шанегаром. А главное, теперь у нее есть право, несказанно приятное право, нет, даже не право, обязанность, причем возложенная на нее самим мастером-орфистом, сочинять песни. Как раз то, о чем она мечтала и что ей строго-настрого запрещалось. Всего 7 дней назад она стояла посреди этого самого двора и чуть не плакала от страха. «Как тогда?» — сказал Тгилан. «Ах да, он дал ей неделю на привыкание. А ведь всадник оказался прав, хоть она ему и не поверила. И еще он сказал, орфистов бояться нечего. И это верно, но все же ей пришлось столкнуться с завистью и непониманием. И она кое-как с этим справилась, приобрела верных друзей и сумела понравиться тем людям и в цехе, и в холде, от которых зависит ее будущее. И еще, она успела найти для себя даже не одно, а несколько занятий, благодаря своим песням, своим файерам и, как ни странно, благодаря знанию морского дела. Лишь одна тягостная мысль не давала ей покоя. Что, если злопамятная Пона настроит против нее ничтожной ученицы цеха орфистов своего могущественного родственника? Ведь не все лорды склонны проявлять такую терпимость, как лорд Грош. И не у всех есть файеры. Минолли никак не могла отделаться от этих опасений. Слишком многого ее уже лишили, когда она жила дома в полукруглом.